В эту туманную весеннюю ночь в тенях стоит такая темень, что вам будет слишком темно читать о продвижении Ринсвинда по жутковато мрачным улицам. Так что это описание поднимется над богато украшенными крышами и лесом искривленных дымовых труб и полюбуется немногочисленными мерцающими звездочками, которым удалось пробиться сквозь клубы тумана. Оно попытается не обращать внимания на долетающие снизу звуки, топот бегущих ног, посвист, скрежет, стоны, приглушенные вскрики. Может быть, это какое-то дикое животное рыщет по теням после двухнедельной диеты. Где-то неподалеку от центра теней, этот район до сих пор не целиком нанесен на карту, расположен небольшой дворик. По крайней мере, здесь на стенках горят факелы, но проливаемый ими свет — это свет самих теней, скупой, красноватый, с темной сердцевиной. Ринсвинд, пошатываясь, ввалился во двор и повис на стене, ища у нее поддержки. Девушка, что-то напевая себе под нос, шагнула в багровый свет у него за спиной. «Ты в порядке?» — спросила она. Отозвался Ринсвинд. «Не расслышала?» «Эти люди!» — вырвалось у него. «Ну то, как ты пнула его в... Когда ты схватила их за... А потом ударила ножом прямо в... Кто ты?» «Меня зовут Канина». Ринсвинд какое-то время смотрел на нее ничего не выражающим взглядом. «Извини», — наконец буркнул он, — «мне это ни о чем не говорит». «Я тут недавно», — пояснила она. «Да я и не думал, что ты здешняя», — кивнул Ринсвинд. «Я бы о тебе слышал». «Я сняла здесь комнату. Зайдем?» Ринсвинд взглянул на облезлую вывеску, едва различимую в дымном свете потрескивающих факелов. Она сообщала, что гостиница, скрывающаяся за небольшой темной дверью, носит название «Голова тролля». «Вы можете подумать, что залатанный барабан, всего час назад бывший ареной неприличной потасовки, малопочтенный трактир с дурной репутацией. На самом деле, это самый что ни на есть почтенный трактир с дурной репутацией. Его клиенты обладают некой грубоватой респектабельностью. Они могут спокойно убивать друг друга, как равные равных, и делают это вовсе не из мстительности. Ребенок может зайти в этот трактир за стаканом лимонада, и самое страшное, что его будет ждать, это затрещина от матери, когда та услышит, как обогатился словарь ее чада. В спокойные ночи трактирщик, если он точно знал, что библиотекарь не появится, ставил на стойку миски с орешками. Голова тролля была настоящей сточной канавой. Ее посетители, если бы исправились, почистились и вообще до неузнаваемости изменились, могли бы, всего-навсего могли бы, надеяться на то, что их сочтут обыкновенными, наимерзейшими отбросами общества. В тенях каждый отброс — настоящий отброс. Кстати, та штука, что болтается над входом, вовсе не вывеска. Решив назвать гостиницу «Головой тролля», хозяева не стали мелочиться. Ринсвинд почувствовал, что его подташнивает, и, прижимая к груди бурчащую коробку, он шагнул внутрь.